«Счастливы?» Улыбка Сабо слегка померкла. Юноша никому не признавался, что влюбился в Робин, и как бы он не любил своего брата, все равно было больно от того, что женщина даже не обратила на него внимания, выбрав Луфи. Драгон заметил чувства своего советника, но промолчал. Он знает, каково сейчас Сабо, и знает, что через несколько месяцев все уляжется. Советник всегда отличался влюбчивостью, но в отсутствии предмета своего обожания отходил легко и быстро. Нужно только отправить парня туда, где ему будет не до Робин, и он знает, куда именно. Свободен. Стоило Сабо уйти, как мужчина вышел на балкон и подставил лицо ветру, дующему в лицо. «Ты идешь к своей цели, Луфи», — думал мужчина. «Иди же, не колеблясь и не сомневаясь. Я верю, что ты достигнешь вершины, и тогда мы встретимся, и тогда мы перевернем этот мир с ног на голову. И ты станешь королем нового мира, если пожелаешь». Драгон еще долго смотрел на закат, размышляя о ситуации в мире. С гибелью Дофламинго многое изменилось, в частности, несколько стран ослабили свое сопротивление его войскам. Оружие, которое должны были получить его враги, досталось ему. Торговля рабами и наркобизнес быстро захереют, и он, Драгон, активно этому поспособствует. Мужчину ни капли не удивило, что некоторые отрасли теневого бизнеса ныне покойного Шичибукая работают так же активно. Сын продемонстрировал крепкую хватку, и Драгон сильно удивился бы, если бы Луфи не взял под контроль такие отрасли, как производство оружия, судостроение и спонсирование некоторых не самых законных предприятий, обещающие принести значительную прибыль. И удивился бы еще сильнее, если бы сын стал таким же брокером, как Дофламинго. «Ты договорился с Кайда», — думал предводитель революционной армии. «Но вместе с тем, большая мамочка активно ищет способ разрушить твою команду изнутри, сын мой. Она в ярости, и сейчас ее остановит лишь твой меч или твоя смерть. Интересно, что же ты сказал Тичу, что он не стал пытаться убить тебя, а опустил лапки и сделал вид, что ничего не произошло? Все-таки ты страшный человек, Луфи». Драгон улыбнулся, широко и с предвкушением, а его взгляд наполнился гордостью от того, что сын сумел его обставить, пусть и в такой мелочи, как поиск компромата на не сильно досадную помеху. Новый мир, база пиратов Красноволосого. Капитан пиратов Красноволосого, один из Йонка Красноволосый Шанкс улыбался, изучая последние новости. «А ты в своем репертуаре, Луфи», — думал мужчина. «Но убив Дофламинго, ты разозлил слишком многих влиятельных людей. Готов ли ты к надвигающейся буре? Несомненно, ты окажешься в самом ее эпицентре, и ты готовишься к этому. Перемирие с Кайда – правильный выбор. Царь зверей из тех, кто держит данное им слово, именно по этой причине он постоянно впутывался во всякие передряги. Ты собрал под свое начало многих сильных личностей, но этого недостаточно, чтобы одолеть одну из Йонка. Тем не менее я верю, что у тебя все получится. День нашей встречи все ближе, и мне искренне жаль, что этот день станет днем нашего сражения. Новый мир, остров Дзо. Уйди, не маячь», — рыкнул здоровый перебинтованный пес Минг, недовольно и с какой-то обреченностью глядя на прыгающую вокруг него Китти. Нека хихикала и корчила разные милые рожицы, изводя несчастного Минка, страдающего от острой непереносимости КВЭ. Монки Ди. Луфи, также известный как капитан пиратов Ворона, Ворон и просто Луфи, наблюдал за суетой в полевом госпитале, а на губах играла довольная улыбка. Зара охранял лагерь в одиночку, задремав под деревом в компании ящика Рома, но все и каждый в его команде знает, что состояние дремоты и алкоголь преследуют лишь одну цель – ввести противника в заблуждение. Луфи знает, что Зара сейчас сканирует весь остров и море в радиусе нескольких миль волей. Через две минуты произошли одновременно три события. Ворон насторожился, ощутив приближение корабля, мечник распахнул глаза, безошибочно направляя взгляд в сторону смутно знакомых голосов, а в кармане капитана зазвонил Ден-Ден Муши. «Робин». Луффи снял переговорник. «Капитан, здесь пираты большой мамочки», — вежливый и спокойный голос женщины насторожил капитана. Ворон безошибочно определил в ее голосе опасные нотки. «Капони с командой, что нам с ними делать?» «Пропустите», — усмехнулся капитан пиратов Ворона. «Подозреваю, они прибыли ко мне, но не расслабляйтесь. Можете прикончить их всех после первого же признака агрессии. Будет сделано в лучшем виде», — судя по голосу, Ника улыбнулась с предвкушением, и Луффи всерьез обеспокоился тем, что возможные переговоры с большой мамочкой сорвутся. На самом деле Ворон не намерен идти на компромисс, но ему интересно послушать, что же ему скажут. Хотя бы потому, что большая мамочка не просто пиратка, она, Йонка, обладающая огромным влиянием в этом мире. Зара бросил на капитана короткий взгляд и снова задремал, поняв все по лицу Луффи. Китти насторожилась настолько, что перестала изводить Сесилиана своей ковайностью и подскочила к Ворону. «Ой, а кто это такие сильные? Пираты большой мамочки», — недобро усмехнулся Ворон и притянул Нека к себе, обнимая за плечи и почесывая за ушками. Китти тут же замурлыкала, извиваясь в руках капитана и прижимаясь к нему как можно сильнее. Очень скоро на площади города показались несколько мрачных фигур. Зара хмыкнул и поднялся, выходя из тени дерева и становясь между госпиталем и пиратами большой мамочки. Глаза мечника полыхали злым весельем, а губы расплылись в широком, приглашающем оскале. Вскоре к Зара присоединился и его капитан вместе с Китти, так и не удосужившийся отлипнуть от Ворона. Откуда ни возьмись появился мрачно скалящийся Ло, за его спиной внушительно похрустывал пудовыми кулаками чоппер в форме здоровяка. Усоп сутулился на бревне, надвинув шляпу на глаза и уперев локти в колени, но мрачно поблескивающие пистолеты не сулили ничего хорошего. Из-за спины своего капитана показался Каку, поправляя средним пальцем черную кепочку, откуда-то материализовалась Калифа, поигрывая шипастым кнутом. Последней подошла Санджи, мрачно прикуривая сигаретку. Пираты остановились. Десяток мужчин с оружием всех мастей рассредоточились по периметру, охраняя своего босса, являющегося хорошим знакомым капитана пиратов Ворона. Капони обвел глазами пиратов Ворона, вставших между ними и госпиталем. «Что там происходит?» — еле разжимая зубы спросил гангстер и затянулся сигарой. «А, это ты?» — Луффи одарил пирата из худшего поколения скучающим взглядом. «Ну, какого черта ты здесь забыл? Прояви уважение, сопляк», — не выдержал гангстер. «Ты говоришь с посланником самой большой мамочки. А мне насрать, кто тебя послал, но знаешь, куда я тебя пошлю? Ну и куда?» Глаза гангстера налились кровью. «Иди-ка ты, дружок, наха и краткое». Пираты за спиной гангстера зароптали. Капони рыкнул, с ненавистью перекусывая сигарету. Как же его невероятно бесит этот хренов Ворон. Въехал с шумом в новый мир, каким-то чудом завалил до фламинго и строит из себя крутого, так и хочется испытать его на прочность пулеметами системы Гатлинга, но большая мамочка отдала ему четкий приказ. Без конфликта сопроводить к ней Санджи Винсмак для заключения помолвки между ней и дочерью Линг-Линг. Гангстер прекрасно знает, что дочь его босса обожает развлекаться с девушками, равно как и полоумная кок пиратов Ворона. «С каким удовольствием я бы затолкал эти слова в твою поганую глотку», — процедил Капони. «Но у меня к тебе важное дело, Ворон. Знаешь, только интерес к посланию большой мамочки удерживает меня от того, чтобы заставить тебя ответить за свой гнилой базар, засранец», — хмыкнул Луффи, с немалым трудом удерживая беснующуюся Китти. Нека пришла в ярость от слов Капони и горела желанием порвать этого недоноска на кучу маленьких гангстеров, но хотя бы не оглашала местность воинственными криками. Угрюмо и мрачно пытаясь вырваться из стальной хватки капитана, ловко поймавшего ее за шкирку, Луффи поднял Китти и легонько встряхнул. Девочка мрачно обвисла в руке своего капитана, испепеляя Капони взглядом. Пираты большой мамочки перестали бормотать угрозы, с невольным страхом поглядывая на эту маленькую чертовку. Ворон опустил Китти за землю. Девочка тут же бросилась на пиратов большой мамочки и снова была отловлена капитаном. «Я хочу послушать, что они скажут», — прикрикнул на Нека Луфи. Девочка мрачно фыркнула и растворилась среди пиратов Ворона. «Держи своих людей в узде, а не то с ними может произойти несчастье», — в голосе Капони появились насмешка и презрение. «Переходи к делу, пока я в хорошем настроении», — посоветовал Луфи. «Иначе мне придется прибегнуть к не самым приятным методам — дознания». «Да что ты о себе возомнил?» Не выдержал парень с базукой и рванулся вперед. В воздухе что-то мелькнуло, мостовая брызнула осколками камня, а пират большой мамочки замер, с испугом, недоверием и удивлением таращась на глубокую дугообразную борозду на камне прямо перед носком его ботинка. «Следи за словами», — мило улыбнулась Калифа и поправила тяжелую волну волос. «Ты жив лишь потому, что капитану интересно послушать ваши послания. Держи своих людей в узде, а не то с ними может произойти несчастье», — передразнил Капони Ворон, заставив собеседника побагроветь от еле сдерживаемой ярости. Гангстер невероятным усилием воли взял себя в руки и процедил сквозь стиснутые зубы. «Большая мамочка передает вам приглашение на чаепитие в честь свадьбы 35-й дочери семейства Шарлотта, Пудинг, и наследницы семьи Винсмаксанджи. Отказ не принимается». На лице девушки отразилось безмерное удивление, из приоткрытого рта выпала сигаретка и с шипением упала на мостовую. Большая часть команды с изумлением уставилась на своего Кока. «Винсмак», — удивился Зара и повернулся к девушке Коку. «Какого черта, Санджи? У тебя какие-то тайны от нас?» Против ожиданий Санджи не наорала на мечника, а лишь опустила голову, стискивая зубы, жмуря веки и прикладывая всю свою силу воли, чтобы сдержать предательские слезы. Ее семья вспомнила о ней лишь тогда, когда в ней возникла необходимость как в залоге для союза с Йонка. Больно и обидно, безмерно больно и обидно, ведь Санджи все еще любила свою семью, свою родную семью. «Зара, не кричи», — коротко велел капитан, а его взгляд стал мрачным и серьезным. «Вот оно что, гангстер. Значит, приглашение на чаепитие в честь свадьбы. Вам надлежит прибыть на пирожный остров в течение 2 недель, черная нога Санджи отправится туда немедленно», — продолжил Капони, воодушевляясь от того, что захватил инициативу в разговоре. «Иначе, гнев мамочки будет страшен. Не бойся, Ворон, ты не умрешь в тот день. Тебе дадут отплыть от...» «Да мне как-то пох и краткое, знаешь ли», — оборвал его Ворон. «К делу, да, Китти». «Капитан», — Нека подергала Луфи за рукав. «А что за семья Винсмак? Я что-то слышала о них от Драгона Сан. Семья ассасинов из Норсблю, главенствующая над самым могущественным, сильным и влиятельным кланом ассасинов Северного моря», — пояснил Луфи. «Санджи, единственная наследница семьи Винсмак и будущая 29-я глава этого клана ассасинов. Нет ничего удивительного, что до сего дня об этом знали только я и Санджи. Она просила меня ничего не рассказывать вам, пока не придет время». «Время пришло. То есть, они хотят взять целый клан ассасинов в подчинение», — хмыкнул Ло. «Хех, и они так просто согласились. Без обид, Санджи, но мне кажется, или твои родители слегка поехали крышей. Ты даже не представляешь, насколько», — прошептала Санджи и закричала. «Я не желаю иметь ничего общего с людьми, которые дважды так со мною обошлись». «Дважды», — нахмурился гангстер. «Ты о чем, девка?» Каку поднял на него нехороший взгляд и исчез. В воздухе что-то мелькнуло, невидимый удар промял объемный живот Капони и со скоростью пушечного ядра отшвырнул далеко в сторону. На ассасина тут же направились пистолеты, мушкеты и базуки. Каку возник перед напрягшимися противниками и бросил через плечо: «Капитан, мне можно их убить?» «Валяй», — махнул рукой Луфи и подошел к Санджи, обнимая девушку за плечи и прижимая к себе. Пираты Ворона с тенью страха косились на рыдающую девушку, уткнувшуюся лицом в грудь Луфи, и не знали, как к этому относиться. Даже Зара со своими вечными шуточками помалкивал в тряпочку, не понимая, что здесь происходит. Никто из них не обратил внимания на одинокий пистолетный выстрел, единственный звук, который успели издать пираты Большой Мамочки, столкнувшись с погибелью в лице одного из лучших ассасинов этого мира. «Ша, поплачь, милая», — шептал Луфи, гладя растрепанные волосы Санджи и бережно прижимая ее к себе. Ему и самому было немного жутко от того, что несгибаемая, невозмутимая, бесстрашная Санджи рыдает у него на груди, но он — капитан, и он всегда будет держать себя в руках, что бы ни случилось, и окажет любую поддержку своей команде. «Они вышвырнули меня, как ненужную, бесполезную вещь», — шептала Санджи. «С самого детства я была лишь залогом для правительства. Я должна была обучаться ракушике. Но мой корабль захватили пираты Зеффа Красной Ноги, затем был шторм, несколько недель голода, так я попала в Истблю, в ресторан Баратти. Зефф-сан научил меня всему, а потом появился ты. Я надеялась, что прошлое меня отпустило, но, ну-ну, малыш, все хорошо». Капитан пиратов Ворона коснулся губами пшеничного темени, нежно баюкая рыдающую девушку. «Поплачь, тебе станет легче, не держи все в себе, мы тебя защитим, ты». Гангстер выбрался из облака дыма и пыли, сплюнул струйку крови и с ненавистью уставился на Ворона, а небольшую группу пиратов со всех сторон окружили больше 200 подчиненных Капоне. «Сейчас ты за все ответишь, недоносок». Зара коротко оглянулся на Луфи и мрачно хрустнул шеей. Все взгляды пиратов Ворона скрестились на нем. Раз уж капитан занимается утешением, он условно не боеспособен, а значит, все командование ложится на плечи охотника на пиратов. «Порубите их в капусту», — ухмыльнулся мечник, обнажая две катаны. «Нас в 20 раз больше». Начал гангстер последнюю в своей жизни фразу и с удивлением уставился на метательный нож, торчащий в груди. Силы в раз его оставили. По животу потекло нечто липкое и горячее. Капони поднял взгляд и столкнулся с полыхающими жаждой битвы алыми глазами с вертикальными зрачками. С азартным «ня». Китти всадила скрытый клинок в висок гангстера и ловким движением срезала ему верхнюю часть черепа вместе с половиной мозга. Наполовину обезглавленное тело завалилось в пыль, содрогаясь в конвульсиях, а Нека набросилась на дрогнувших пиратов. Обезглавленный отряд Большой Мамочки даже толком не сопротивлялся. Пираты Ворона не оставили им ни единого шанса, вырезав всех, до последнего, меньше чем за минуту. Минки пораженно таращились на пиратов Ворона, на то, с какой легкостью они отправляют к праотцам людей Йонка, превосходящих их численностью более чем в 20 раз. Уважение к Ворону и его команде росло, как на дрожжах. Когда Санджи выплакалась, Луфи оставил ее на попечение медсестричек Ло, а сам отправился вниз, к кораблю Большой Мамочки. Ни о чем не подозревающие пираты одной из Йонка суетились на корабле, стараясь, чтобы к отплытию Капони сама все было в идеальном порядке. О любви гангстера к порядку они прекрасно знают, это знание буквально вбито в них, с хрустом ребер. Каково же было их удивление, когда на палубу с грохотом свалился высокий молодой мужчина в черном плаще с соломенной шляпой на голове. Впрочем, пираты не растерялись и тут же схватились за оружие. Мужчина выпрямился и вскинул голову, корабль затопила прозрачная синяя аура, лишая сознания всех матросов. Четверо пиратов выдержали чудовищный гнет воли и набросились на капитана пиратов Ворона. «Бесполезно», — услышали они за миг до того, как разлетелись во все стороны. Двое рухнули на палубе и больше не встали. Страшные рваные раны на груди не оставляли никаких сомнений относительно причины смерти. Еще один вылетел за борт и, будучи фруктовиком, жалобно булькнул, камнем уходя на дно. Последний уцелевший пират стиснул зубы и крепче сжал рукоять сабли. Мгновение, и вот он уже заносит саблю за спиной Ворона, но заряженный волей клинок лишь звякнул о ткань плаща. Мужчина разорвал дистанцию, но спастись от яркой голубой вспышки Рангхяку не сумел. Две половинки пирата рухнули за борт, подняв тучу брызг. «Вот и все», — вздохнул Луфи, а с его корабля на корабль Йонка уже перебрались его ребята. 12 людей и полсотни гномов из племени Тантата. «Капитан, что делать с кораблем? Выносите все, что не приколочено, и ко дну», — распорядился ворон и прыгнул за борт. В метре от воды капитан пиратов ворона извернулся и с помощью гиппа взмыл воздух на сотню метров. Несколько прыжков, и вот он уже стоит на площади перед полевым госпиталем. «Мастер Никомому Шисама! Князь Инуара Шисама! Умоляю, успокойтесь!» Наперебой кричали минки. «Что за чертовщина?» – вздохнул Луфи, решительно проталкиваясь в центр госпиталя. Как оказалось, два владыки племени минков встретились лицом к лицу и решили устроить разборки. «Жаль, что ты не сдох, вшивая псина», — рычал Никомамуши. «А ты растолстел, вонючий мешок-блох, не остался в долгу Инуараши. А ну замолчите!» — неожиданно для всех прикрикнула Китти. «Вы едва оправились после ран, и уже лезете драться, да, а ты вообще кто такая?» Никомамуши перевел взгляд на Китти. «Ах да, ты... дочь того ублюдка-предателя, которого 20 лет назад я называл своим сыном. Разве он не сказал тебе, что я изгнал его с острова за связь с человеческой женщиной?» Энно, из Китти, казалось, выдернули стержень. «Но я никогда не видела маму и папу. А, так они сдохли», — фыркнул Никомамуши. «Туда им и дорога». Зара с тревогой оглянулся на капитана. «Сначала Санджи, теперь Китти, не исключено, что ворон придет в бешенство, так оно и есть». Луфи подошел к Китти. Нека стояла, опустив голову, и тихо всхлипывала, а когда на плечо легла ладонь капитана, прильнула к нему и разрыдалась. «Вот как ты относишься к своей семье, да», — тихо произнес ворон, поднимая на Никомамуши жуткий взгляд. Ночной правитель племени Минг поперхнулся очередным потоком оскорблений в адрес Китти и ее семьи. «Все с тобой понятно», — Луфи медленно гладил Китти по голове. «Я слышал о полукровках Мингах, вернее, об оборотнях. Сейчас все встало на свои места, знаешь ли. Что бы ты ни говорил, что бы ты там ни понял, этой дряни не место в моей стране», — рявкнул Никомамуши. «Я... закрой пасть», — гаркнул ворон. «Заткни свой хлебальник, ты, котяра вшивый, пока я не оторвал тебе руки и ноги, и не смей оскорблять мою девочку». Пираты ворона поднялись за спиной своего капитана и выглядели, словно это не люди взялись за оружие, а демоны ада вырвались в мир людей. Такой реакции на пиратов большой мамочки не было потому, что Йонка далеко, а обидчик Китти, вот он, стоит и скалится. «Ты все еще не понял, что семья – святое», – тихо говорил Луфи. «Эта девочка прошла через такое, что тебе и не снилось, Никомамуши. И сейчас она – часть моей семьи. Я не позволю кому-то вроде тебя оскорблять ее, ты меня понял, Луфи сама, не надо», – прошептала сквозь слезы Китти. «Можно я просто уйду на корабль? Я не хочу, чтобы из-за меня у вас были проблемы. Ты останешься со мной», – отрезал Луфи и мягко погладил Нека по голове. Китти неуверенно улыбнулась, переставая плакать, а ворон перевел взгляд на мегакатеру. Никомамуши выдержал его взгляд молча, не дрогнул и не отвел глаза. Молчание затянулось на минуту, после чего мастер медленно произнес: «Приношу свои извинения тебе, капитан пиратов ворона, и тебе, Китти». «Угу», кивнула Китти. «Извинения приняты», — ответил Луфи и отпустил девочку. Китти шмыгнула носиком и тут же затерялась среди пиратов, чей кровожадный настрой заметно пошел на убыль. После такого не самого приятного момента беседа между вороном и двумя властителями народа минков перетекла в куда более мирное русло. Инуараши и Никомамуши оказались весьма интересными собеседниками, так что Луфи разузнал как следует о целях Джека, а потом появились Кинеман, Канджура и Мамоноски. «Вы не видели Райзо-сана?» — тут же обратился к правителям минков Огненный Лис. «Вы про туман Райзо?» Никомамуши грозно взглянул на самураев и вдруг расплылся в добродушной улыбке. «Райзо сама в безопасности. Да, мы сделали все, чтобы защитить его, расплылся в улыбке Инуараши. Луффи переводил взгляд с одного Минка на другого и только вздыхал. «Вы оба редкостные идиоты. С вашими силами вы могли вдвоем вышвырнуть отсюда Джека и всю его гоп-компанию, но предпочли держаться принципов и огребать. Если бы не ваша живучесть и неспособность Ло, вы остались бы калеками. Но похоже, что ты, Никома Муши, не такой мудак, каким предстал перед Китти Тян. То есть вы рисковали страной ради того, чтобы защитить самурая. Поражалась нами. Ну как? Почему? Мы, вассалы клана Каугитсу, к которому принадлежат ваши друзья и Райзо сама, улыбался Инуараши. А также, Мамоноски сама, глава клана Каугитсу, тут два Минка поклонились мальчику. Ворон коротко глянул на Мамоноски и чуть усмехнулся каком-то своим мыслям. «Прошу меня простить, Луффидона», — Кинеман ткнулся лбом в мостовую перед вороном. «Я обманул вас, сказав, что я и Мамоноски сама, отец и сын. На самом деле я солгал вам. Я знаю, что...» От удивления Кинеман даже прекратил бодать лбом мостовую, уставившись на совершенно невозмутимого ворона. «Я знаю», — повторил Луффи. «С того момента, как я вас увидел, я сразу определил. Вы не отец и сын, а, в лучшем случае, дальние родственники. Потом я сопоставил события в стране Вано и казнь главы клана Каугитсу с примерной датой вашего побега, дальше пробил ваш клан по своим каналам, и вот результат. Но раз вы все знали, вы знали, что мы вам соврали», — заговорил Мамоноски. «Тогда почему вы все это время помогали нам? Мне захотелось вам помочь, вот и все», — пожал плечами капитан пиратов Ворона. «А ваши тайны, это ваше дело. Тем более, такие тайны, которые настолько легко раскрыть, мне не интересны. А вот то, почему был казнен ваш отец, крайне интересно. И кем? Ведь по слухам, глава клана Каугитсу являлся одним из сильнейших самураев. Он был казнен сёгуном страны Вано и капитаном пиратов царя зверей, Йонка Кайда», — выкрикнул Мамоноски. «Это Кайда убил моего отца, это Кайда хочет уничтожить наш клан потому, что именно мы создали панеглифы, и мы знаем, как их прочесть, вернее, мой отец знал, но не успел передать мне это знание. Отец отказался сотрудничать с Кайда и был убит, теперь он ищет меня. Я, Кинеман, Канджура и Райзо, последние выжившие». «Все понятно», — кивнул ворон и оглянулся в сторону воплей, внушительной туши, которую волокли невидимые неподготовленному глазу человечки. «Капитан Ворон», — бодро доложил Лео, запрыгивая на подставленную ладонь Луффи, — «мы обыскали остров и нашли самурая по имени Райзо. Почему вы не отдали меня им?» — подвывал плотно перемотанный цепями мужичок. «Зачем? Почему вы просто не послушали Джека?» «Замолчите, Райзо сама», — оборвал хнычущего самурая Инуараши. «Что прошло, того уже не вернуть. Мы в порядке, спасибо за это ворону сама, а это главное, и вы все сейчас в сборе». «Ну, раз мы все решили», — с нажимом произнес Луффи, — «тогда предлагаю просто закатить банкет и отпраздновать, да все, что в голову придет. Мужики, тащите бухло и закусь, гуляем». «Да», — взревели пираты и, подхватив Ло, лавиной ринулись к ближайшему к кораблю берегу. Пираты, Минки и самурай гуляли от заката и до рассвета, от рассвета и до заката. Похоже, что Минки, как и люди Ворона, привыкли устраивать гулянки с размахом. Спиртное лилось рекой, столы ломились от многочисленных яств. Те, кто засыпал вечером, просыпались утром и продолжали пировать. Капитан пиратов Ворона отрывался вместе с остальными лишь первые часов 12, после чего уединился в отведенном ему доме вместе с целой кучей материалов, отчетов шпионов, счетов, докладов его людей, информации с корабля Большой Мамочки. Китти, разумеется, не оставила своего капитана ни под каким предлогом и заснула у него на груди. Капитан, в комнате неизвестно откуда появилась Робин. Впрочем, Луффи знает, откуда. Женщина вырастила здесь своего клона и поменялась с ним местами, идеальная способность для проникновения. «Тише, «Она спит», — негромко произнес мужчина, касаясь черноволосого темени. Китти муркнула во сне и мило-примило шевельнула ушками, вызывая прилив умиления у всех зрителей данного действия. «Луффи, как ты?» «Я в норме», — ворон устало улыбнулся, зная, что рядом с ней может позволить себе снять маску несгибаемого капитана огромного пиратского флота. Робин улыбнулась, с нежностью глядя на своего мужчину. Она так боялась того, как Луффи отнесется к ее ориентации, но он принял ее такой, какая она есть. Он позволяет Робин шалить с девочками и не сердится, не ревнует. Робин бесшумно перенесла свое кресло к столу и принялась изучать отчеты вместе со своим капитаном. При виде некоторых отчетов брови женщины взметнулись ко лбу. «Именно то, о чем ты подумала», — улыбнулся довольный ее реакцией мужчина. «Ты перебрасываешь свои силы в новый мир. Так скоро. Я начал переброску за полгода до нашей встречи на Сабадзе», — усмехнулся ворон. «Это не быстрое дело, знаешь ли, но начал я вовремя. Так что через неделю мои корабли поднимут паруса в водах нового мира». Робин улыбнулась, принимаясь изучать данные о новых кораблях. Узнав, что ими занимался Трафальгар, женщина ничуть не удивилась. В конце концов, именно Ло был тем единственным, кто за 2 года перерыва в их карьере пиратов мог непосредственно управлять делами Луффи. «Ты ищешь дьявольские фрукты», — удивилась женщина, взявшись за другой отчет. Пробежавшись взглядом по строчкам, она побледнела. «Неужели это?» «Именно», — усмехнулся капитан пиратов Ворона. «Горогора переродился и попал в руки Бартоломео. Кроме того, Крокодайл сумел достать и то и Сиси, и сейчас думает над тем, кому же вручить эти фрукты. А что насчет Мера-Мера?» — тихо спросила Робин. «Ты знаешь, кому отдать его?» Луффи покачал головой. Он долго размышлял над этой проблемой и пришел к выводу, что такую силу может доверить лишь самым близким людям. Зара принципиально не хочет иметь дел с фруктами, это его выбор. Чоппер и Ло уже фруктовики, Фрэнки не желает терять способность плавать, Санджи сошлась во мнении с Зара и принципиально не хочет владеть какими-либо фруктами, Усопп, Стрелок, он отказался от Мера-Мера. Возможно, он отдаст фрукт Каку или же кому-нибудь из новообретенных союзников, он давно отдал бы Мера-Мера Кавендишу, но не может ему доверять так же, как доверяет своей команде, плюс Хакуба, с которым Кавендиш не сумел совладать и теперь пытается найти общий язык. «Может, отдашь фрукт Китти?» — хихикнула Робин, медленно проводя ладошкой по наполовину обнаженному бедру девочки. Нека муркнула во сне, подаваясь навстречу ладошке, и женщина продолжила ласковые поглаживания. «Может быть», — задумался Луффи. Китти как кандидатуру на силу огня он почему-то не рассматривал. Впрочем, ворон довольно быстро отмел эту идею в сторону. Как бы хороша ни была Китти в бою, но фрукт, тем более Лагея, это не ее. «Тогда не смотри на офицеров», — Робин потянулась настоящей рукой к руке Луффи, медленно поглаживая кончиками пальцев его запястье. «Подарив фрукт кому-нибудь из рядовых членов своей команды, из тех, кто безоговорочно предан тебе». «Хорошая мысль», — согласился Луффи и задумался. «Только вот грядет война, и сила Мера-Мера мне пригодится, причем очень скоро. Для этого нужно отдать ее по-настоящему сильному человеку, который не только сможет освоить Лагею в кратчайшие сроки, но и на высоком уровне владеет волей. Довольно сложный выбор. Может быть, ты сможешь найти себе союзника из местных», — мурлыкала Робин, придвинувшись поближе к Луффи. «Здесь много сильных личностей, уверена, ты найдешь себе много сильных накома». Женщина взяла ладонь ворона в свои ладошки и потерлась о нее своей щекой, касаясь губами мозолистой от постоянного обращения с мечом кожи. Вот кончики пальцев невесомо скользнули по щеке, заставляя Робин блаженно прищуриться и отдаться наслаждению ласками любимого человека. «Какая же ты милая», — шептал ей ворон. «И в твоих словах есть доля истины, моя милая Робин. Сесилиан и Педро заинтересовали меня, да и я заинтересовал их. Но они оба — мечники, так что фрукт им вряд ли нужен. Да и с фруктом Горогоры я уже знаю, что делать?» Робин довольно улыбнулась, не обращая внимания на недовольно муркнувшую Китти. Неко не понравилось, что капитан пересадил ее в кресло, но просыпаться не стала. «Я тебя люблю», — прошептала Робин, утопая в бездонных черных глазах, полных тепла и нежности. «Я тоже тебя люблю», — прошептал Луфи, накрывая губы женщины нежным поцелуем. Робин улыбнулась, отвечая на нежный поцелуй, и позволила провести себя в спальню. Была ли она против близости с любимым мужчиной? Что за чушь? Глава 10. Где-то в новом мире, открытое море. Парус на горизонте. Бодро закричали из вороньего гнезда. Орлум огляделся и прищурился, рассматривая стремительно приближающуюся черную точку. Кто же это? Задумался искатель приключений. Охотник на пиратов. Нет, это же пираты Кидда. Пушки к бою готовь. Скомандовал адмирал эскадры Янта-Мария. Заряжай. Целься. Огонь. Громыхнули многочисленные пушки гигантского корабля, разнокалиберные ядра со свистом и воем обрушились на палубу фрегата и замерли. Секунда, и корабль затрясся от десятков попаданий, пробивших броню на вылет и породивших несколько взрывов. На четвертой палубе пожар. Вопили пираты, те, кто не был оглушен. «Запросите подкрепление», — рыкнул Орлум. «Идите на таран». Но тут весь металл на корабле начал подниматься вверх, собираясь в огромный железный шар, ощерившийся пушками, дулами мушкетов и клинками сабель. Шар сформировался в огромный кулак и силой опустился на палубу соседнего корабля, потопив линкор флота Янта-Мария одним махом. «Капитан, подкрепление скоро будет», — выкрикнул его старший помощник и упал с простреленной головой и изумлением на лице. «На абордаж!» — закричал Кит, засовывая пистолет в петлю и запрыгивая на палубу. Весь металл собрался вокруг его правой руки, превращаясь в гигантскую стальную конечность и обрушился на бочки с порохом, но столкнулся с предплечьем Орлумба. Кнут змеей хлестнул в воздухе, наполнился волей и силой обрушился на грудь Кидда, ломая ребро и отбрасывая капитана далеко назад. «Не все так просто», — сопляк, лицо Орлумба потемнело. Кит ухмыльнулся и внезапно возник прямо перед ним. Следующий удар надежно выбил из груди дыхание, а из головы — все связные мысли. Обмякшее тело Орлумба свистнуло в воздухе и с влажным хрустом состыковалось с мачтой. Кит хохотал, а его команда вырезала всех пиратов на этом корабле, которые после поражения капитана не оказали никакого сопротивления. «Без ворона все вы просто мешки с дерьмом!» — хохотал маньяк родом из Саузблю и в хрустом заткнулся, покатившись по палубе и удивленно потирая сломанную челюсть. «А чё это ты первый начал, а?» Тут же рыкнул кто-то рядом. «Потому что ты затормозил», — ответил другой. Кит поднялся и с хрустом вправил челюсть. Он даже не почувствовал эту парочку, то, как они подобрались к нему, и понял, что знает их. Высокий длинноногий хрен в плавках и синей гавайке, с синими же волосами что-то доказывал своему черноволосому товарищу в боксерских трусах, со странными плечами и в боксерских перчатках на руках. Блюгил ли идя, сплюнул красным капитан Юстас Кит и выпучил глаза. «Что? Драки захотел?» — рыкнули друг на друга два мастера боевых искусств. Блюгилли подогнул ногу, идя занес кулак, и тут на них налетел киллер. «Не мешайся!» Удар ноги и кулака породили взрыв, облако дыма и весело свистнувшую тушку киллера в расколотой маске и с промятым животом, пробившую собой грот мачту и с веселым хрустом размазавшуюся обезань мачту. Мимо уха Кидда сверкнул обломок клинка киллера и вонзился в фок-мачту, в то время как палубу затопили дым, грохот взрывов, азартные кия и громкие звуки ударов, приходящихся на умелые блоки. В облако дыма то и дело бросались его люди и вылетали оттуда с повреждениями разной степени тяжести. После одного особенно мощного удара мимо тихо офигевающего Кидда со свистом пролетел слегка помятый и подкопченный Блюгилли. Мастер Джакунда извернулся и затормозил, пропахивая ногами палубу и поднимая ворох торчащих щепок, вправил челюсть, сплюнул красным и рванул обратно в облако дыма. Кит тут же преградил ему дорогу. «Прочь с дороги!» — гаркнул синеволосый, сильнейшим восходящим пинком подбрасывая Кидда вверх. Юстас с трудом собрал мысли в кучку и сумел извернуться ногами вниз до чувствительного падения, принимая вес на ноги. И тут мимо него кубарем прокатился Идя. Капитан пиратов Кидда влил в стальной кулак побольше воли и уже был готов навалять хоть кому-то, но из-за спины, из облака дыма вылетел Блюгелли. Свалил. Рыкнули оба бойца. В скулу Кидда врезалась наполненная волей нога, челюсть свернул кулак, а так как удары были направлены в противоположные стороны, челюсть Кидда оказалась чуть ли не на затылке, а сознание далеко-далеко. Этот последний. Идя обвел палубу налившимися кровью глазами. «Последний», — ответил Блюгелли. «Тогда нам больше никто не помешает». Хором закончили оба и сорвались в драку, выяснять, кто же из них сильнее. Новый мир, условная граница между территориями Кайда и Большой Мамочки, неподалеку от пограничного острова. Капитан Бартоломео негромко окликнул каннибала Абдулла. «Нас нагоняют, Че». Бартоломео обернулся, отобрал у Абдуллы подзорную трубу и навел ее на корабль. «Пираты Большой Мамочки». Каннибал на секунду задумался, после чего подошел к фальшборту мостика и обратился к команде. «Парни, нас нагоняют пираты Большой Мамочки. Они жаждут отобрать у нас фрукт, который мы хотим принести в дар нашему боссу Луффи Семпаю. Ворон Семпай признал нас своими подчиненными, он оказал нам огромную честь. Не посрамим же его доверие». Абдулла и Джет переглянулись, глядя на возбужденно орущих фанатов их босса. «Да, Ворон произвел на них неизгладимое впечатление, но чтобы так фанатеть от него, как-то раз они зашли в каюту к капитану и от всей души понадеялись, что Ворон невосприимчив к магии Вуду». Бартоломео то прижимал к груди рамку с листовкой босса, то осыпал ее поцелуями, обливаясь слезами счастья. Неудивительно, что оригинал всегда держался от Бартоломео на расстоянии, держал под рукой пистолет и никогда не поворачивался к нему спиной. Особенной популярностью у клуба Барто пользовались нами, Робин, Хэнкок, Санджи и Китти. Опять же, ни Абдулла, ни Джет в упор не понимали того, как можно поклоняться чьим-то листовкам. Хорошо еще, что клуб Барто слишком сильно чтил своих идолов, чтобы проводить время в компании руки и листовки.